Итак, я представлюсь. Меня зовут Леонид, фамилия моя Тугутов. Лакшми Нараяна Дас – это мое имя, которое я получил при посвящении духовном. Мне 38 лет. Вкратце, средняя школа, педагогический институт, исторический факультет, армия, экономический университет, преподавание в институте, жизнь в буддийском монастыре. И вот до сегодняшнего дня все как бы связано с духовной жизнью, с духовной практикой. В 27 лет я отошел от мирских дел, будем так говорить, и на сегодняшний день мне 38 лет. 10 из них я уже занимаюсь исключительно изучением ведической философии и начал этот путь с изучения философии и практики буддизма. Сейчас я также работаю в некоторых институтах, преподаю на кафедре философии, в частности, преподаю на кафедре философии в Иркутской экономической академии. Также читаю курсы лекций в Улан-Баторском институте восточных философий и Красноярский институт непрерывного образования. Итак, сегодняшняя тема нашей встречи, обсуждение или информация о таком основополагающем законе материального мира, как закон кармы. Слово «карма» означает на санскрите «действие». Любое действие. Я сейчас говорю – это карма. Вы слушаете – это карма. Мы дышим – это карма. Мы двигаемся – это карма. То есть любой вид деятельности. Даже то, что мы мыслим, используем наше материальное тело сейчас для, допустим, мыслительной деятельности, наш ум, наш интеллект – все это действует, двигается, все это карма. Итак, слово «карма» сейчас стало довольно популярным в обществе, даже в западном обществе. Поэтому люди очень часто употребляют это слово. Либо слово «карма», либо слово «судьба». Человек говорит: «Такова моя судьба, что сделаешь? Что сделаешь?» Или человек говорит: «Такова моя карма». То есть тоже подразумеваешь, что поделаешь, такова карма, уже ничего не поделать. Или такие поговорки, как «Горбатого могила исправит». То есть мы считаем, что есть некая замкнутая система, которая уже предопределила наше поведение. Иногда такие люди находятся, то, что мы называем фаталисты, знаете, да? Которые знают, что произойдет, когда, и знают неизбежность этих ситуаций. Неизбежность. Есть люди, которые верят, что они сами вершат свою судьбу, то есть могут управлять своей кармой, могут менять ее. И есть люди, которые изучают этот закон кармы. Для чего? Для того, чтобы на самом деле определить, реально ли изменить карму, реально ли ее улучшить. И еще один вопрос. Можно ли выйти из-под влияния закона кармы? То есть находиться здесь, в материальном мире, в теле находиться, действовать так же, но не получать никаких реакций на свою деятельность. Итак, закон кармы гласит, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Настоящее – следствие прошлого и причина будущего. Все движется во времени. Что-то я сделал в прошлом, это определило мое настоящее. И как я буду использовать это настоящее, определит мое будущее. Таким образом, закон кармы сам по себе уже изначально говорит, что человек может менять свое будущее в соответствии с тем, знает ли он, как правильно использовать свое настоящее. Итак, раздел кармы описывает три категории деятельности. Первый называется карма. Что это означает? Это когда человек изучает законы природы, как грубые, так и тонкие материальные законы природы, и действует в соответствии с сознанием этих законов. То есть он очень хорошо знает грубые материальные законы и очень хорошо знает тонкие материальные законы. Таким образом, внутри он так настроен правильно, он действует по отношению к себе и к другим определенным образом и к окружающему нас миру. То есть то, что мы называем экология. Не нарушается какая-то экологическая ситуация материальная. Следующий раздел описывает викарму. Викарма – это деятельность по собственной прихоти. То есть когда я действую так, как мне приходит на ум, не следуя никаким правилам и предписаниям. Если я хочу что-то делать, я это делаю. То есть некая такая эксплуататорская деятельность. Я эксплуатирую свое тело, окружающих и окружающий мир для своих чувственных наслаждений, не думая или не зная о законах природы. И все люди на сегодняшний день уже знают, что за все приходится платить. За все абсолютно. И закон кармы объясняет, что если человек не отплачивает в этой жизни, он будет вынужден оплатить это в следующей жизни. И так появляется юриспруденция, как фактор милости. И мы можем видеть, как ведическая литература описывает законы. Законы. И что необходимо делать, если живые существа, получившие человеческую форму тела, нарушают эти законы? Как их нужно наказывать в соответствии с знанием закона кармы? Не в соответствии с экономической ситуацией государства, с политической, с национальной, а в соответствии с законом кармы. Как помочь живому существу в будущем не страдать за содеянные поступки в настоящем? Как улучшить будущее граждан? Таким образом, закон кармы имеет две стороны. Это правила и предписания, то есть законы. И также описывается, за какие отклонения лучше, какие получить типы наказания. Таким образом, сейчас идет очень большая полемика по поводу отмены смертной казни или еще там сроков наказания, условий содержания преступников. На самом деле люди действуют исключительно из сентиментальности, не учитывая закона кармы. Все будет определено исключительно законом кармы, а не законами обусловленного живого существа. Каждое живое существо в этом мире, если оно не использует знания, которое нашло свое воплощение в ведической литературе, оно действует в соответствии со своими чувствами. То есть то, что мы называем sentimental. Mental – это ум, sentimental – это чувство. Чувственно-умственный уровень. Почти как животное. Только более высокого уровня. В соответствии с чувствами. Но не в соответствии с знаниями законов бытия. Итак, говорится, каждое живое существо в материальном мире покрыто тремя модусами материальной природы. Это изучается также или обсуждается ведической литературой. В частности, в таком произведении, я вчера очень много делал ссылок, как Бхагавад-гита. Если кто-то интересуется более детально, вы можете обнаружить здесь целую главу, которая называется «Три гуны материальной природы». Гуна означает качество или веревка, то, что связывает живое существо. Итак, каждое живое существо обуславливается этими гунами. Гуны стаскивают живое существо вниз, то есть вниз сознания, на самый низший уровень сознания. Мы вчера с вами говорили, какой? Анна-майя. На этот уровень сознания стягивает живое существо и там его удерживает. пока живое существо не задумается о приобретении знаний. Как же можно выбраться из этой ситуации? И чем ниже уровень сознания, тем сильнее живое существо покрывается реакциями за свои поступки. Мы все с вами знаем, что чем ниже уровень сознания, тем меньше интеллект, культура ниже, а значит поступки более греховные. И по закону кармы за эти греховные поступки живое существо несет три вида страданий. Поскольку есть три гуны, три качества или три модуса, назовем их, материальной природы, благость, страсть и невежество, то в соответствии с тем, какие наши поступки, мы получаем такие же материальные реакции на свое грубое и тонкое тело. И тонкое, и грубое тело являются материальными. Грубое тело называется дехо. Оно состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Пяти основных элементов, первоэлементы, пять основных элементов. А тонкое тело состоит из материального ума, мана, материального интеллекта, будхи, и ложного эго, аханкара. Что за ложное эго? Самый тонкий вид покрытия души в материальном мире, который покрывает душу забвением о своей духовной вечной природе и о своих вечных взаимоотношениях с Богом. Вот почему никто так сильно не чувствует себя духовной душой. И это тонкое покрытие вынуждает нас отождествлять себя с материальным телом. Либо с тонким, либо с грубым. Если сейчас в моем уме что-то возникает, я думаю, да, это правильно, это я. Это называется ложное эго. Разумный человек не отождествляет себя ни со своим материальным интеллектом, ни со своим материальным умом. Он не руководствуется ложным эго. Он помнит, кто он. Знаете, простой пример. Это как человек, ему когда дают какую-то должность, одевают на него какую-то форму, и он тут же что? Обуславливается чем? И положением, и этой формой. И начинает себя очень странно вести. Отберите у него форму и положение, и он совершенно другой становится. Так? Он быстро забывает, кто он такой. Вот точно так же и душа, покрываясь этим тонким видом энергии, самым могущественным и самым тоненьким. То есть, говорится, чем тоньше материальная природа, тем она более могущественна. Грубая природа – это примитивная природа. Наше грубое тело очень примитивно. Оно живет всего, видите, 70-80 лет сейчас. А тонкое тело живет 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Посмотрите, как тонкое тело продолжительно существует. И тонкое тело из одного грубого тела в соответствии с законом кармы переходит в новое грубое тело. И в Бхагавадгите также поясняется, что мудрый человек понимает эти процессы, но глупец не может понять, как это тонкое тело переходит в грубое тело. Он даже не может и понять, какой тип тела получил в данный момент и как наслаждается. Это глупый человек. Он не может понять, почему он стал женщиной, почему он стал мужчиной, почему он богат или почему он беден, почему ему удается получить образование, а почему нет, почему он занял такое положение в обществе и не может занять большего, почему вдруг неожиданно его оклеветали, или почему был 37-й год, почему напала гитлеровская Германия, почему отправили кого-то в Чечено-Ингушетию или в Афганистан. Человек всегда сбит с толку, он не может понять, что происходит. И ищет причины вовне. Он думает, кто-то в этом виноват. Итак, причинно-следственная связь. Он не знает закона кармы, поэтому он всегда причины ищет в других. И мы видим, как мы осуждаем всех других. А в Библии что говорит Христос? Не судите. Потому что вы не знаете причин. Кого надо судить за то, что происходит с вами? Кого? Время разбрасывать камни и время собирать их. Время сеять поступки, совершать поступки, и наступает время их пожинать. Итак, описываются два вида деятельности. Пунья означает благочестивая деятельность, и папа – греховная деятельность. Когда мы говорим слово «батя», «бата» на санскрите означает «знаток», знающий. А папа означает грешник. Чадо означает оболочка на санскрите. Чадо. Поэтому есть папа и есть чадо. Есть грешник, который оболочку дал душе. На самом деле, раньше называли бата, батя. Батя — это более правильное слово. Или отче может называться. Но папа — это означает грешник. Итак, два вида деятельности. Пунья и папа. Благочестие и грех. Что же является греховной деятельностью? Что все, что выходит за рамки законов бытия. И все эти законы бытия описываются в ведической литературе. И также в других богооткровенных писаниях, которые также являются трансформированными частями одного и того же знания. Одного и того же знания. В Ведах говорится, что все религии на самом деле говорят об одном и том же, но они говорят ровно столько, сколько может быть понято данной категории людей, обладающих определенным типом сознания в соответствии с их кармой. Но они говорят об одном и том же, но ровно столько, сколько может быть понято. То есть трансформация информации идет, трансформация знания. Итак, если мы видим какое-то учение, там отсутствует закон кармы, отсутствует закон перевоплощения. Значит, это люди, и дана какая-то определенная информация людям, которые не могут воспринимать причинно-следственную связь, понимать это правильно, принимать, и не могут правильно действовать. У них рождается противоречие. То есть как бы такой аспект передозировки в медицине есть. Что всегда спрашивают человека, как вы хорошо переносите данное лекарство? И делают пробу, да? Сделали пробу, какие-то проблемы начались. Оп, отменить. Вот точно так же в информации и в учении. Вы делаете пробу и видите, если у человека проблемы начинаются, лучше это что? Отменить и подобрать какой-то другой медикамент. Итак, в соответствии с законом кармы, все мы обладаем разными уровнями сознания. Говорится, живое существо в процессе деятельности в материальном мире получает каждый раз в соответствии с кармой, то есть хорошие поступки приводят к хорошим результатам, плохие поступки приводят к плохим результатам. И живое существо получает определенный тип тела, внешности, цвет волос, глаза, физиогномика, определенный тип носа, ушей, рост, определенное здоровье, определенную продолжительность жизни, положение в обществе, достаток, знания, способности получать знания и так далее. В соответствии с законом кармы. Определенный тип ума и определенный тип чувств. То есть, даже ум у нас у всех в соответствии с кармой работает. В соответствии с кармой. И если живое существо отождествляет себя со своим умом, то практически ему не вырваться из тисков судьбы и кармы. Если оно понимает, что оно не является этим умом, оно может противостоять, изменить свою судьбу, изменить свое положение. Все будет определяться, насколько сильно живое существо отождествляет себя с грубым и тонким телом. Мы видим, как мы отождествляем себя с нацией. Национальность такую роль для многих играет. Раса, черный, белый, там, какой-то азиат, европеец. И у людей есть какие-то проблемы с этим. Это означает, что люди в большем невежестве находятся. Они слишком сильно привязаны к грубому телу. И грубым телом все определяют. В Бхагавад-гите есть такой стих. Тот, кто определяет живые существа в соответствии с их телом, находится в гуне страсти и, несомненно, лишен понимания истинного положения вещей. Что же говорить об отвратительной гуне невежества? То есть человек в страсти даже не может понять, как все на самом деле устроено. Что же говорить о тех людях, которые находятся в невежестве? Они вообще сбиты с толку. И о них говорится, что они глупцы, они не понимают закона реинкарнации, не понимают закона кармы, у них противоречия. И они даже не знают, какой тип тела получили в данный момент и как наслаждаются, правильно или неправильно, что будет в будущем. Они всегда сбиты с толку, они не знают, что их ждет в будущем. Итак, за каждый поступок живое существо в этом материальном мире несет реакции. Реакции. Что за реакции? В Ведах описываются три вида реакций. Гуна благости дает такой тип реакции, который называется адхидайва, влияние астрологии. То есть стихии. Погода. Жара, холод, землетрясение, тайфун, ураган. Все это астрологии делается, если кто-то знает. Все это влияние светил. Джьотиши Шастра описывает это. Джьотиши. Астрология. Тип страданий такой покрывает живые существа, когда они действуют в модусе благости. Когда живое существо действует в модусе страсти, оно получает другой вид страдания, который называется адхьятмика. Оно получает реакции в уме, какие-то психические отклонения в уме, и получает проблемы в теле, в грубом. То есть в тонком теле, ум – это тонкое тело, он получает проблемы в тонком теле и получает проблемы в грубом теле. И мы с вами все имеем болезни, все до одного. Руки, ноги ломаем, режемся, обжигаемся, что-то с нами происходит. Постоянно. Это называется адхьятмика. За действия, совершенные в модусе страсти, мы несем ответственность. И следующий вид действия – это действие, совершенное под влиянием модуса невежества. Это очень интересный вид страдания. Адхипхаутика. Все, что мы сделали невежественного, за это нас будут атаковать другие живые существа. Другие живые существа. Адхипхаутика – это когда нам будут причинять беспокойство другие живые существа. Бандиты, родственники, жены, мужья, соседи, дети, кто угодно. Клопы, комары, мухи, крысы. Вот все, кто нас беспокоит извне, это реакции на нашу адхипхаутику. И если нас это беспокоит, кто-то нас ткнет ножом, что-то произойдет, ошпарит нас кипятком, обворует, ограбит, оскорбит, будет про нас сплетничать, распространять разные слухи. Все это называется адхипхаутика за наш собственный поступок, совершенный в модусе невежества. Таким образом, живое существо действует под влиянием этих модусов и покрывается всевозможными реакциями. И в общем-то говорится, каждое живое существо, особенно в век Кали, действует под влиянием двух гун только. Если в век Сатья, мы с вами вчера говорили, все живые существа действуют в гуне благости как минимум, а как максимум исключительно на духовной платформе, то есть акарма. Они знают, как совершать действия, не попадая под влияние гун, строго в соответствии с духовными принципами. Не с тонкими материальными и не с грубыми материальными, а с духовными принципами. И так живое существо может не навлекать на себя эти тройственные страдания. И сегодня, на сегодняшний день все мы с вами болеем. У всех до одного проблемы в уме, у всех до одного проблемы в теле. Нет ни одного человека здесь, у которого нет проблем в уме и нет проблем в теле. Здесь нет ни одного человека, на которого не влияет астрология, и здесь нет ни одного человека, у которого нет недоброжелателей, вот этих людей, которые его беспокоят. Есть хоть один такой? Вот видите? Значит, мы говорим, что мы очень сильно обусловились греховной жизнью. И действовать греховно – это значит действовать материально, не духовно. Недуховно. И каждый раз, когда живое существо совершает материальные поступки, то есть эгоистические, чтобы удовлетворить свое грубое и тонкое тело, которое ничего общего не имеет с душой, живое существо за это получает тройственные страдания. Так значит, кто виноват? Где искать виновных? Это закон. И в Бхагавад-гите говорится, от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей планеты Тапа-лока, все это является местом, где повторяются рождение, старость, болезни и смерть. Когда человек выходит из-под влияния гун, благодаря знанию, знает, как надо действовать, он выходит также из круговорота рождения и смерти, который создается этими гунами. Кала-чакра – колесо времени, материального времени, которое несет в себе эти три гуны материальной природы. И каждое живое существо, находясь под влиянием и действия, и отождествляя себя с этими гунами, вынуждено будет вечно страдать. Поэтому говорят нитья-бадхи – живые существа, запутавшиеся в последствиях своей материальной греховной деятельности и невыносимо страдают, и практически лишены даже возможности что-то осознать. Поскольку когда человек очень сильно страдает, ему сложно что-то понимать. Нужна определенная комбинация страданий, чтобы было время к обдумыванию. Иногда человек так страдает, что у него даже нет возможности что-то обдумать, о чем-то задуматься, принять какие-то более другие решения. Итак, это тройственные страдания и модусы этих гун. Также существуют три доша внутри нашего тела. Это воздух, слизь, или то, что мы называем огнем, и вода. Вата, пита и капха. И в соответствии с этими дошами мы также получаем всевозможные болезни внутри нашего тела, которые влияют на наш ум, поскольку все мы тело. Все мы думаем, я есть тело. Почему? Потому что я думаю, я женщина, я мужчина, я такой нации, я инженер, я такой. Мы отождествляем себя с многими покрытиями, как я говорил. Если человеку одеть форму, дать ему положение, он тут же начнет себя отождествлять с этим положением, и его поведение изменится. Изменится его мораль. Изменится его мораль. Был один человек, мне рассказывал отец. Он врач, и он лечил одного человека, он был замминистром какой-то спецорганизации, полковник. И он настолько привык быть полковником спецорганизации, что когда ушел на пенсию, он лежал в больнице. Почему? Он постоянно нервничал, ему пришлось ездить в трамвае, в автобусе. Никто не знал, что он полковник, всем было наплевать. И это причиняло ему неимоверную боль. И он так общался с людьми, что постоянно у него какие-то были стрессы, и он попадал в больницу. И он говорит, он так и умер от этого. Он не мог смириться со своим естественным положением. Он привык быть полковником, покрытым властью, определенным положением. Он к себе требовал такого отношения. Но когда он все это потерял, он стал таким несчастным. Некоторые люди, вы знаете, как они смиренны становятся, когда все теряют. Знаете, да? Очень смиренные, сразу хорошие, друзей сразу своих вспоминают. Но когда они наверху, вот так и душа, получая тело, она начинает отождествлять себя с телом, с нацией, с расой, какой-то религиозной принадлежностью и так далее. Душа начинает тоже мнить себя и действовать совершенно по-другому. Совершенно по-другому. И когда душа теряет грубое тело, в этом тонком теле оно испытывает такой сильный страх смерти. Все мы боимся смерти, но смерти нет. Почему мы так сильно боимся смерти? Потому что мы думаем, что мы есть грубое тело. Грубое тело. Но состояние бытия остается в течение 311 триллионов 40 миллиардов лет. И живое существо переносит одни представления из одного тела в другие тела в соответствии с законом кармы. Итак, нужно устранить причины. И описываются пять причин. Итак, первая причина, по которой живое существо страдает, это наука называется панча-клеша. Панча означает пять клеша, это причин страдания, которые определяют, будем мы наслаждаться или страдать. И первое называется авидья или невежество. Вот это тонкое покрытие называется невежество. Что же это за невежество? Это когда живое существо пытается быть независимым от законов духовного бытия. Поскольку мы души, значит, мы должны быть подчинены духовным законам. Духовным законам. Но живое существо хочет быть независимым от духовных законов. И благодаря этому покрывается этой оболочкой, этой клеши, такой тонкой материальной энергией. Как результат этого покрытия, Второй слой этого покрытия является аханкара, или ложное эго, о чем я рассказывал. Асмита, ложное эго. Стремление к независимости вынуждает живое существо получить ложное эго. Когда мы получаем ложное эго, мы устремляемся к материальному счастью. Все думают, что счастье – это материальное. Бассейн, коттедж где-то на море, чемодан денег, красивые женщины, или женщины думают, хорошие мужчины, дети здоровые, и все. И мы счастливо стареем, потом болеем, и в этом великом счастье что? Помираем. Живое существо думает, что вот это и есть счастье, и к этому устремляется. Это говорит о том, что живое существо находится под влиянием ложного эго. И это ложное эго трансформируется в эти желания, в материальные желания и представление о счастье как о неком материальном благополучии. Итак, эта аханкара превращается в рагу. Следующая, третья клеша. Так, первая – авидия, вторая называется аханкара или асмита, ложное эго, которое заставляет нас думать о себе как о теле. А значит, все, что будет с нашим телом благоприятно, это и есть счастье. Как результат этого появляется стремление к материальному счастью, называется рага. И поскольку мы думаем о счастье материально, то мы не прибегаем к духовной жизни. Даже религия для нас – это материальное средство для достижения материальных желаний. Так ведь? Люди ходят, почему в церковь? Что они там, воскресенье просят? Есть хоть один христианин, который хочет воскресенье? Нет. Что хочет? Денег, еды побольше, денег побольше, да, почести побольше, дочь устроит там в университет, вот, муж пьет или так далее. Все материально. И поэтому материальное представление о духовной жизни точно так же. И живое существо пытается материальным образом решить свои материальные проблемы. Как результат этого, живое существо следующий вид проблемы получает, следующая клеша, которая называется двеша. Ложная ненависть к ложным источникам страдания. Это о том, о чем мы говорили, что мы всех обвиняем, кто виноват в том, что с нами происходят проблемы. Все виноваты, кроме нас. Это называется следующее, причина невежества. Мы не ищем причины своих проблем в себе. Мы считаем, что начальник такой плохой, бандит какой-то, почему вот именно на нас напал, мы мухи не тронули еще в этой жизни. Или что-то еще. Президент плохой страны, безобразие, что-то он там такое натворил. Сейчас мы ему покажем. И такая вера в доброго царя будет какой-то другой, лучше, и мы тогда будем счастливы. Нет. Все будет в соответствии с кармой происходить. Причинно-следственные связи по отношению к нам. Какой-то президент кому-то сделает хорошо, но не вам. Кому-то. Из своего окружения кармического кто-то будет получать, кто-то нет. Следующее. Таким образом мы получаем эту проблему. Что это означает? Все стремятся к одной кормушке. И все друг друга расталкивают. И тот, кто не попадает к кормушке, он ненавидит тех, кто к ней что? Пробрался. Так? Так мы получаем эту ложную ненависть к ложным источникам страдания. Мы считаем, что все виноваты в том, что с нами происходит. Но каждый себя считает каким? Невиновным. У всех есть презумпция невиновности. Возьмите любое место лишения свободы, всех выстроите, и все вам будут рассказывать, что каждый невиновен. Даже сейчас в зале мало людей осознают, что они виновны в том, что с ними происходит. Вот нет, будет думать, вот начальник такой дурак. Жена не та попала, да, ошибся в молодости. Поэтому не те дети родились. Да. Не ту квартиру дали. Никто не оценил мои мозги. Эти дураки разве оценят мои мозги? Дали мне такую должность маленькую. Я должен быть о каким. А они меня кем сделали вообще? Если бы они знали, кто я на самом деле. Ну, здесь, видимо, не в свое время родился. Да. Есть такие мудрецы, они говорят. Ну, видимо, слишком рано родился. Еще никто тут не достигает моего уровня. Поэтому буду тихонько сидеть, молчать, писать трактаты, записки сумасшедшего. Да, очень много таких людей, двеша, под влиянием этого они находятся, невежество. И поэтому испытывают ложную ненависть к ложным источникам страдания. И следующая, последняя причина или последняя клеша называется абхиневеша. Это желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Это вообще очень удивительный раздел знания. Желания и привычки, принесенные из прошлых жизней. Живое существо в соответствии с знанием должно очень хорошо определить, где желание прошлого, где желание настоящего, а где желание будущего. И если человек не образован, он не может понять, где какое желание. Вот вы спрашиваете, допустим, курильщика. Хочешь не курить? Он скажет, хочу. Ну и не кури. Он говорит, ну как? Курить-то охота. Смотрите, у него как бы два желания, да, и они смешаны, слились в одно. Он говорит, конечно, хочу не курить. Даже как бы понимаю, что не надо курить. Так не кури. Он говорит, ну как же, охота. Смотрите, он не может разобрать, где настоящее желание, а где желание прошлого. Он пытается реализовать прошлое желание. А значит, если он пытается реализовать прошлое, то в будущем он встретится с чем? С прошлым. Потому что он пытается реализовать прошлое, значит, будущее будет прошлым. А что в прошлом было? Страдания. Значит, и в будущем ждут что? Поэтому, когда мы реализовываем свои прошлые желания, не реализовав этого знания, мы всегда сталкиваемся с чем? Хотел как лучше, а что? Получилось как? Как всегда. Вот все видите сразу. Все знают, что будет как всегда. Будет как всегда. Потому что человек не способен реализовать, бывает. Есть люди умные, разумные. Они видят, что есть желание настоящего, есть желание прошлого. Они отличают. Они говорят, нет, я не хочу так поступать. У них более высокий рубеж. Сознание, интеллектуалы. Они могут понимать, это неблагоприятно для меня. Я понимаю природу этих вещей. Хотя у меня есть желание, но я не буду этого делать. Вот сейчас наверняка у кого-то есть желание соскочить и закричать, нет, я с вами не согласен. Есть, нет у кого-нибудь? Есть, есть, я чувствую. Поверьте мне, я очень хорошо, я даже знаю этих людей. Но они не позволяют себе этого сделать. Почему? Они понимают. У них есть нравственность, этика, мораль. Они говорят, ну это неприлично, некультурно. Я ему в записке напишу. Или просто я ему это подумаю. Я ему это подумаю просто. Что он всякую чушь несет. Видите? То есть желание есть, но человек себя сдерживает. Он говорит, зачем? Я так не буду действовать. Это глупо. Это неправильно. Но желание есть. В соответствии с его чувствами, с его статусом, человек думает, у меня есть такое желание, но я не буду его реализовывать. Вообще даже, может быть, не буду реализовывать. Бывает, хочется кому-то треснуть. И человек говорит, ну да, треснут. И потом будут проблемы. Нет, тоже. Спокойно. Итак, существует очень много всевозможных привычек и желаний, принесенных из прошлых жизней. Привычки вообще очень удивительные. Человек привык, допустим, иметь детей. Человек привык получать образование какое-то определенное. Человек привык действовать в соответствии со своей прошлой деятельностью. Мы знаем, гений, да? Все говорят, вот Бог, он одарил его гениальностью. Человек со своими прошлыми наработками приходит. Поэтому мы видим какой-то маленький ребенок, у него какие-то способности, которых нет у других людей. Он развил их в прошлом. Все эти способности развились в прошлом. Он не получил ничего. Он продолжает свою деятельность. Продолжает свою деятельность. Один рождается преступником очень знаменитым. Сейф и так открывает, что вы не сможете ничего сделать. А другой, наоборот, в другом направлении работает. По-другому использует свои способности. Знаете, как воины. Один воин становится преступником великим, вором в законе, а другой становится очень знаменитым человеком в каком-то в другом направлении, который борется с этими разбойниками. И у обоих одинаковая потенция. Как кто направит ее, в какое русло? В соответствии с выбором. И говорится, в соответствии с законом кармы все мы имеем выбор. Как использовать свое настоящее? Настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. И как мы используем то, что мы получили из-за своего прошлого, это определит наше будущее. Итак, рассмотрим следующее положение закона кармы. Я, помните, рассказывал очень много случаев о привычках, принесенных из прошлой жизни. Это можно видеть по еде, как человек ест, как человек мыслит, как человек общается, как человек вступает в половые взаимоотношения, как он отдыхает. То есть, как он спит, что ему нравится, какие виды пищи нравятся, какая музыка ему нравится, какое искусство. Вы знаете человека и можете определить его приблизительно, даже не обладая какой-то сенсорикой, просто обладая теоретическим знанием, можете определить его уровень, его статус кармический. Если вы можете видеть его тонкое тело, тогда еще легче вам определить, кем он был в прошлом, что с ним происходило, почему он сейчас так мыслит, что-то отвергает, а что-то принимает, каким типом сознания он обладает, что-то для него яд, а что-то для него нектар. Поэтому все религии, все учения, все писания относятся к разным людям в разных гунах материальной природы. И то, что один человек принимает, другой не принимает, это не определено, что он там высокого интеллекта или что-то. Нет, таков его кармический статус. Способен это понимать и не способен это понимать. И мы вчера с вами обсуждали вот эти варианты сознания и гун. Есть понимание в гуне невежества, в модусе невежества, есть понимание в гуне страсти, и есть понимание в благости. Благости. Говорится, человек в гуне благости, он не определяет людей по национальности, по внешности, по религиозному исповеданию. Он по качествам, он всегда смотрит на качество. Он очень хорошо понимает, что такое качество человека. Его чистота, правдивость, милосердие, аскетизм. Он смотрит за этими качествами, за его порядочностью. И этим он определяет, стоит общаться или не стоит, дистанцию какую-то держать. Люди в гуне страсти, они все внешне воспринимают. Богатый человек, они сразу лебезят, какой-то высокопоставленный, они подхалимаш разводят, мгновенно сразу. Это люди в гуне страсти. Они не понимают, что человек может быть не очень порядочный, но имеет очень хорошее положение. Они привлекаются всем внешним. И поэтому становятся такими раболепными, такими услужливыми. Есть такая ведическая поговорка. Чрезмерная услужливость – признаки вора. И у людей есть разные. А в гуне невежества он вообще ничего отличить не может. Ни нацию, ничего. Он в невежестве, в полном. Он говорит, у тебя есть что-нибудь поесть или выпить там? Когда бутылка, все братья, интернационалист он, или когда иголка, или что-то такое. Когда что-то ломать, он может, у них такое сообщество, когда что-то разрушать, они всегда собираются. Когда что-то разрушить, тогда у них интернационализм. Но когда строить, интернационализм...